Или лучше это сделать мне? Петронелла поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза. Вечером 27 октября, около 6:45, я зашла к Кристи. Я не была у него уже с полгода. В последние дни он неоднократно звонил мне, прося достать ему ампулу морфия. Я ответила ему, что не могу этого сделать, и пусть он, если надо будет, вызовет неотложку. Но он боялся этого. Он не забыл, как ждал неотложку в течение нескольких часов. Валериан Братыш вежливо, но решительно прерывает ее. «Прости, пожалуйста, но я сам доскажу остальное, поскольку тут уже вина моя. У меня дома, товарищ капитан, была одна ампула морфия. 6 лет назад моя мать умерла от рака желудка. Перед самой ее смертью я получил из больницы некоторое количество болеутоляющих средств. Вот с тех пор у меня и осталась эта ампула. Бог его знает, зачем я ее хранил столько времени». Ну и поскольку Петронелла рассказала мне о звонке Кристи, а к тому же утром 27 октября на занятиях ему стало плохо, я ему пообещал, что упрошу Петронеллу зайти к нему вечером и, если в том будет необходимость, сделать ему укол. Стало быть, вы отдали эту ампулу своей приятельнице? Да, продолжайте, пожалуйста. Но в тот день события произошли несколько иначе. Я довез Петронеллу до дома Кристи, она поднялась наверх, а я ждал в машине. А почему вы остались внизу? Кристи было бы... ему было бы неприятно увидеть нас вместе. Через 20 минут Петронелла вернулась. Ведь так, Петронелла, минут через 20? Девушка подтверждает его слова кивком головы. Она вернулась очень взволнованной и только и сказала, что сделала ему укол. Гражданка Ставро, что же произошло там наверху в самом деле? Когда я пришла, приступ у Кристи уже начался, но я застала его в состоянии какой-то странной сонливости, которую я могу себе объяснить только сейчас, после того, как узнала, что он принял незадолго до этого какую-то таблетку. Я сделала ему укол, он успокоился, а через некоторое время уснул. Когда вы уходили, он спал? Да, я была очень взволнована и тут же ушла. Чем вы были взволнованы? Прежде чем уснуть, он вдруг очень возбудился и начал говорить о том, как меня любит. И ни о чем больше. Он говорил, что Валериан — чудовище. Рыдания мешают ей говорить. Ее мать вскакивает со своего места и бросается к ней. Но Петронелла усилием воли берет себя в руки и просит мать не беспокоиться. Я прошу Валериана Братыша продолжить свои показания. Я хотел проводить Петронеллу домой, но она настояла, чтобы я отвез ее в университет. Мне не хотелось оставлять ее одну, но пришлось уступить, и я довез ее до здания медицинского факультета. Прощаясь, она попросила меня не приезжать сегодня к ней, переночевать где-нибудь в другом месте. После этого я поехал к себе в мастерскую, где я оставался всю ночь. Оттуда я позвонил Петронелле. Меня тревожило ее состояние. Я достаю из ящика стола коробку со шприцем и предъявляю ее Петронелле. Это принадлежит вам? Да, в спешке я забыла шприц у Кристи. В каком именно месте? Не помню. Значит, уходя, вы оставили Кристиана Лукача спящим? Да. А мы обнаружили его повешенным. Как вы можете объяснить этот факт? И почему вы выбросили коробку со шприцем за окно? Я не выбрасывала ее. Клянусь вам. На ее глазах опять выступают слезы, но ей удается и на этот раз удержать их. Когда вы заметили, что забыли шприц в комнате Кристиана Лукача? Как раз в тот день, когда вы пришли ко мне. Значит, вы признаетесь, что пытались ввести меня в заблуждение. Я растерялась. Прежде чем прийти ко мне, вы были у Валериана в институте, у Валериана Братыша. От него-то я и узнала о несчастье, о том, что... повесился.